Лев Пучков. Изгой. От автора. Говорят, у России женская душа. Я согласен с этим, только прошу не путать душу с характером. Это разные явления. Я не собирался никого запугивать, эпатировать и, упаси Господь, к чему-либо призывать. Мне было интересно, что может получиться, если это... поруганная и простреленная на вылет душа поступит несколько иначе, чем у нас на Руси принято. Не заползет в нору, чтобы в тоскливом одиночестве зализывать страшные раны, не влезет в петлю, не сойдет с ума от горя и позора, а присоединится к изгоям, отвергнутым обществом. К бывшим, законопослушным гражданам, которые выброшены из жизни и обречены на смерть, и потому абсолютно не стеснены в выборе способов выживания и самозащиты. Зачем я пишу нацию? Вы можете сколько угодно смеяться, но я гражданин своей страны, и меня остро волнует, что может стать с ней в самое ближайшее время. В свете заявленной обеспокоенности я пытаюсь ответить в первую очередь для себя на несколько актуальных вопросов. Первый. Я много лет провел на Кавказе. У себя дома кавказцы, если к ним приходишь не ночью, без автомата и не сидишь у них в зиндане, милейшие люди, культурные, воспитанные, вежливые, чрезвычайно гостеприимные и радушные. Вопрос. Почему дети этих милейших людей ведут себя на улицах русских городов как последние ублюдки? Какая злая сила ими движет? Что заставляет их выливать тонны грязи на славян и выкладывать эту грязь в сеть на публичное рассмотрение? Второе. Я вырос и возмужал в СССР. И что такое интернационализм, знаю не понаслышке. Я был воспитан в духе интернационализма. Я понятия не имел, что такое толерантность. В этом термине просто не было нужды. Вопрос. Почему наши дети, дети интернационалистов, люто ненавидят нерусских? Почему многие из них, и число это растет день ото дня, совершают ужасные поступки в отношении неславян? То, что они делают, это глупо, нерационально и вообще безрассудно. Но они делают это. Более того, они готовы идти в тюрьму за свои убеждения, и многие на сей момент там сидят. Какая злая сила ими движет? Зачем они снимают на видео и фото свои деяния и выкладывают в сеть? Третье. В свете двух вышеуказанных актуальных проблем вопрос третий, перспективный. Куда могут метнуться следующие несколько поколений наших детишек, если власть и общество по-прежнему будут делать вид, что такой проблемы нет? Некоторые события, описанные в книге, выдуманы. Названия ряда населенных пунктов, учреждений и организаций намеренно изменены. Изменены также многие фамилии, встречающиеся в тексте. Видеоролики, приведенные в книге, взяты из интернета, где они находятся в свободном доступе.